Глава 15. Свидание на конюшне. «Давайте хоть посмотрим на этих пара коней, из-за которых столько разговоров», — произнес звонкий женский голос за углом конюшни. «Увидят, уехать уже не смогу». Митя шмыгнул в конюшню и ужом скользнул на открытый кожаный диванчик, заменявший пара телеги привычный кучерский облучок, и залег там бесшумно, благо короб для грузов закрывал его целиком. Дверь конюшни снова хлопнула, послышался топот сапог и шорох женского платья, и супруга Ингварова братца, как ее, Анна Владимировна, мечтательно протянула: «Они великолепны! Столько стиля!» «У дамы есть вкус», — невольно подумал Митя. «Ах, как бы я хотела проехаться на таком по Альвийской набережной в Ницце! Или хотя бы где-нибудь в Ливадии!» «Вся аристократия была бы от вас без ума, Анна!» — галантно откликнулся мужчина, и Митя узнал голос младшего Шабельского. «Скажите Свинельду Карловичу, чтобы купил. Не откажет же он?» «Конечно же откажет. Сухо, скучно и рационально. С цифрами доходов и расходов объяснит, что на дамские капризы денег нет. А лучше купить еще вот такой полезный агрегат, дабы возить на нем урожай прямо к причалам Азовского моря без посредства... посредников, наверное», — явно передразнила мужа госпожа Штольц. «Верите ли, Петр, я и сюда прибыла как настоящая крестьянка, рядом с мужем на облучке телеги, даром, что та телега пара. Счастье еще, что в кузов не запихнули, там Ингвар ехал». «В кузове? Вот в этом, как грусть?» — поручик захохотал. Под раскаты его смеха Митя поерзал, устраиваясь поудобнее и стараясь не задеть рычаги. Вот он сразу и узнал, что хотел. Пара телега принадлежит Свинельду и Ингвару. Напротив круглого окошка под стрехой мелькнула чья-то тень. Основательная такая тень, не птичья. «Вас это веселит, Петр?» — вскричала женщина. «Наоборот, печалит». Поручик еще раз хрюкнул, видать, от большой печали. «Но право же, имение-то ваше. Кто он такой, этот немец, чтобы диктовать вам условия?» «Мой муж», — отрезала Анна. «И вы не имеете права говорить о нем в подобном тоне». «Ради предков, простите. Просто женщина такой исключительной красоты должна иметь все самое лучшее», — с придыханием сказал поручик. «Не понимаю, почему Свинельд Карлович не заботится о вас?» «Он заботится. Если бы не его попечение, имение пришлось бы продать за долги покойного мужа. И куда бы я подалась? В гувернантки? Вряд ли я была бы интересна вам, Петр, в латаном платье. А сейчас имение приносит доход». «Приносит. Чего дальше-то экономить?» Отповедь поручика не смутила. «Тратить пора». Невидимый для парочки Митя усмехнулся. Насчет латаного платья младший Шабельский возражать не стал, даже из приличия. «Мы с вами, дорогая Анна, в равном положении. Вы же знаете, как я, скажем так, неудачно родился. Если бы не гибель отцовской тетушки, имение не было бы заложено, я бы служил в Петербурге, да и... Эх, что говорить, до сих пор не понимаю, как старая ведьма могла себе такое позволить, взять и попасть под шальную пулю. Это так эгоистично с ее стороны. Ее долг был думать о благосостоянии семьи, а она...» Брови у подслушивающего Мити полезли вверх. «Странная какая-то история». «Конечно, я знаю, что былые богатства Шабельских неминуемо восстановятся. Но сколько еще этого ждать? 3 года? 5 лет?» «С чего бы такая уверенность? Наследство ждут не иначе». «А молодость проходит в лишениях. Думаете, я не желал бы в Ниццу, а еще пуще в столичную паракавалерию? Автоматон-то мне покупался для выездки, остатки было роскоши. По давним временам многое могли себе позволить. Дед покойник при дворе жевал, да и батюшке с матушкой еще перепасть успела. А я... Эх, обретаюсь тут, в полку, в глухой провинции. Так хоть вы не позволяете себя запереть здесь. Когда ваш нынешний супруг в управляющих у бывшего состоял, деньги как-то находил, коли приказывали, а теперь сам вам приказы отдает. Драгоценности, которые покойный первый муж заложил, выкупать не стали. Дескать, для хозяйства не надобны, есть дела и поважнее. А пойманную на потраве крестьянскую скотину без выкупа отпустил. Говорит, что с них взять при их бедности. У вас, Петр, хоть автоматон остался. «А давайте я вас прокачу, Анна!» Вдруг залихватски вскричал поручик. Загудело, будто пара кота с размаху хлопнули по железному боку. Митя невольно поморщился. «Лошадей своих обхлопывайте, поручик, а паровые автоматоны ласку любят». «Но это невозможно!» — растерялась дама. «Почему нет? Я же говорю, мой это паракот, и ездить на нем я отлично умею». «Я в вас и не сомневаюсь. Но как же я поеду одна, без мужа? Такая компрометация!» «Какая компрометация, помилуйте! Мы соседи, смею надеяться, друзья. Мы же с вами друзья, Анна!» «Друзья!» — смущенно пискнула дама. «Мы просто два человека, чьи мечты и желания, увы, никому не интересны». В голосе поручика добавилось трагизма. «Прокатимся, что в том такого? Ваш супруг еще из курительной не выйдет, как мы вернемся. Соглашайтесь!» Судя по бульканью воды и лязгу, дожидаться согласия своей спутницы поручик не стал и принялся раскочегаривать котел паракота. «У меня даже амазонки нет», — все еще лепетала Анна. «На что тут амазонка? Не нужна тут вовсе. Ножку сюда, вы такая легкая, просто пушинка. Видите, как просто? Ну, поехали!» Котел автоматона пронзительно свистнул, как бывает у неопытных всадников. Конюшню заволокло паром. Соскользнув с облучка пара телеги, Митя подскочил к дверям конюшни. Пара кота повело влево, вправо, железный бок со скрежетом прошелся по стене сарая. Вихляясь, как пьяный, то и дело припадая брюхом к земле, паракот ковылял через задний двор. Сидящая за спиной поручика Анна на каждом прыжке пронзительно вскрикивала, зато сам он горделиво выпячивал грудь, одной рукой небрежно двигая рычаги, а другой элегантно держа на отлете кавалерийский хлыст. Напрасно она в нем не сомневалась. Глядя им вслед, успел пробормотать Митя. За спиной что-то стремительно промелькнуло. Митя повернулся, глянул на приоткрытое окошко под стрехой. Паротелега затряслась, будто в припадке. Громко забулькал котел, конюшню заволокло новым облаком пара. Митя шарахнулся в сторону. Темный силуэт пронесся мимо, едва не размазав его по боку собственного пара коня. Пара телега задом вылетела из конюшни, походя разнеся воротную створку. Сидящий на открытом облучке Ингвар хищно подался вперед, дернул ручки управления, высокие колеса взрыли гравий. Пыхтя и подпрыгивая, как позабытый на плите чайник, пара телега заложила круг по двору и ринулась в погоню за умчавшейся на паракоте парочкой. «Оу!» — только и смог сказать Митя. Подходящего выражения из арсенала младшего князя Волконского не вспомнилось, а свое он придумывать опасался, вдруг оно окажется вовсе неподходящим. Он присел над отпечатками колес и принялся их внимательно изучать. Гравий громко и словно бы протестующе заскрипел, и в конюшню ворвались две встрепанные фурии. «Где он?» — вцепилась Мити в рукав Зинаида. «Где?» На другом рукаве повисла Ада. «Он уехал!» Зинаида с ужасом уставилась туда, где только что стоял паракот. «Уехал?» — эхом откликнулась Ада, не сводя глаз с отпечатков колес паротелеги. «Он же разобьется!» Зинаида отпустила рукав, чтобы прижать ладони к лицу. Ее глаза меж пальцами были сухие, огромные и страшные, полные беспредельного отчаяния. «Погибнет!» — откликнулась Ада, закусывая кулачок. «Он такой горячий! Перегреется и лопнет!» Вцепляясь в собственную косу, взвыла Зинаида. «Он же бережности требует! Внимания!» «Да-да, это только внешне он такой суровый, даже грубый иногда!» — бормотала Ада. «Но на самом деле у него нежная, ранимая душа. Бедный мой котик!» — простонала Зинаида. Митя представил поручика. В мундире, почему-то в мелкий цветочек, видать, для пущей нежности, и простреленного в трех местах, для ранимости, с кошачьими усами, медленно наливающегося краснотой, как котелок над огнем, и, наконец, с треском лопающегося, неаппетитно забрызгав и Анну, и сиденье пара кота. «Он его убьет!» — хором вскричали сестрички Шабельские. «Кто кого?» — переспросил окончательно замороченный Митя. «Дурак Петя! Моего паракота!» — потрясла кулачками Зинаида. «Дурак Петя! Бедного Ингвара!» — топнула ногой Ада. «Петю же к автоматонам подпускать нельзя! Они у него то текут, то засекаются, то и вовсе падают! Мне, как прислуга, сказала, что он Анну сюда повел, я бегом, и вот! Опоздала! Опоздала!» — эхом откликнулась Ада. «Ингвар такой серьезный, такой ответственный, так следит, то есть присматривает за женой брата. Анна такая легкомысленная. А Петя хоть и дурак, но военный. Если Ингвар на своей бешеной телеге их догонит, неизвестно, что будет. Вдруг они подерутся, я останусь без паракота. А я без Инг... Я хотела сказать, такой позор для семьи!» — торопливо исправилась Ада. «Дмитрий!» Сестрички вцепились в Митю с двух сторон, как батюшкины городовые в пойманного воришку. «Умоляю!» — и в два голоса выкрикнули. «Мы должны их догнать!» «Вы же не оставите нас без помощи?» Вдруг очень спокойно и даже холодно спросила Зинаида и, перебросив истрепанную косу за спину, в упор уставилась на Митю, как благородный человек. Тот обреченно понял — не оставит. Не потому, что его волнует семейство Шабельских, или легкомысленная Анна, или ответственный Ингвар, или даже автоматон Зинаиды, хотя как раз автоматону он сочувствовал больше всего. Но если к сплетне о его трусости добавится история о даме, оставленной в беде, одной даме, двух барышнях, бешеном Ингваре и автоматоне, и все в беде, не считая поручика, ему конец. Останется только закрыться в погребе и не вылезать никогда. «Еду», — решительно объявил Митя, бросаясь к своему параконю. «Без нас вы не справитесь!» Зинаида также решительно запрыгнула на сиденье в крупе параконя и втянула сестру за собой, на корню подрубая Митину надежду легким аллюром проехаться по степи, а потом сказать, что не догнал. «Мы вдвоем поменьше Анны будем!» Пыхтя как ежики, сестрички пытались умоститься вдвоем на заднем сиденье. Митя хотел было возмутиться, но махнул рукой, залил воду в котел и запрыгнул в седло. Глаза коня вспыхнули, и, наращивая скорость, тот ринулся в погоню за легкомысленной парочкой и преследующих их по пятам Ингваром. «Спасать кого получится».